Глава 6. Рут из Чикаго. Грубый мужской смех, точно петарда, взорвался в мирно дремлющем Иерусалиме. Эхом ему вторило смущенное женское хихиканье, после чего положенная тишина вернулась на предрассветные улицы. Все, кого потревожила пара туристов, плетущиеся из бара, вновь смогли забыться. Все, кроме Морта. Его сон и без того был неглубок, а теперь оборвался вовсе, превратив мягкую постель в душное неуютное ложе. Раздраженно фыркнув, он оперся на локоть и попытался разглядеть положение стрелок на циферблате наручных часов. 5:15. Если все идет по плану, уже вечером будет готов паспорт и кейс с наличными. Тогда дело останется за малым. Купить билеты в Париж и навестить одного старого знакомого. В последний раз. Недовольно сжав лицо ладонью, Морт поспешил в душ. Вчерашняя усталость по-прежнему ломала тело, словно и не было часов, проведенных в дремоте. Хотя бог с ней, с усталостью. Как освободить голову от тягостных мыслей и угрызений совести? Это задачка посложнее. Толкая себе под струи холодной воды, Смерть думал о том, что отель, по сути, своей пристраннейшее место. Подумать только, заведение, где под одной крышей собираются самые разные, незнакомые между собой люди. Где-то за стеной, плотно прижавшись друг к другу, сладко посапывает парочка молодоженов. В соседнем от них номере в ворохе смятых простыней сидит одинокий мужчина, бессмысленно крутящий барабан револьвера с мыслями о самоубийстве после расставания с женой. Пройдите дальше по коридору, и вы наткнетесь на груду азиатских туристов, марширующих на завтрак. Здесь молодой парень, что провел ночь в объятиях проститутки. Там заплаканная девчонка, сбежавшая из родного дома от отчима-алкоголика. Но все это меркнет на фоне того, что в номере 303 минувшей ночью поселился его величество Мор, и прямо сейчас он отчаянно пытается взбодриться. Всего через 15 минут Смерть отправится на поиски символического перекуса, но пока он бесцельно упирается лбом в керамическую плитку, разрешая потоком воды укрывать свое жилистое тело. Еще до полудня Танатос успел пройтись до знаменитого рынка Махане и Игуда, также известного как просто Шук. Здешний торговец, как водится, попытался обсчитать гостя, но, поймав на себе его тяжелый взгляд, вернул все до копейки, чем, возможно, спас собственную жизнь. Немного подкрепившись, Морт решил найти место более тихое и уединенное. Ведь прилавки с сочными томатами и лотками ароматной клубники — это хорошо, но крики местных торгашей и громкая музыка утомляют. В качестве убежища был выбран парк Сакер. Огромный, но пока еще безлюдный, он показался юноше оазисом тишины посреди бескрайнего океана болтовни и автомобильных сигналов. Опустившись на лавку, что пряталась в тени раскидистого дерева, Морт хлопнул себя по коленям. «Как же тут хорошо!» Никаких резких звуков, только приятный шепот листьев, сквозь которые изредка пробирался слабый ветерок. Суета исторического центра здесь казалась нелепым побочным эффектом туристического сезона. Глубоко вздохнув прогревшийся воздух, Морт поймал себе на мысли, что все это может кончиться в любую секунду. Того и гляди, райское местечко наводнит толпа вездесущих путешественников с детьми и портативными колонками. «Да, наверняка так и будет», — вздохнул про себя Смерть, завидев плетущуюся в его направлении старуху. Медленно, словно столетняя черепаха, она ползла к лавке, заранее вытянув вперед трясущуюся руку. Морщинистая кожа собиралась на предплечье тяжелыми складками. Издалека могло показаться, что бабуля вырядилась в безразмерную кофту телесного цвета. Яростно сражаясь с одышкой, она достигла цели и буквально рухнула на деревянные перекладины. Немного погодя, она начала копошиться в сумке, закрепленной на поясе. Отыскав нужную вещицу, незнакомка улыбнулась, взглянув на соседа украдкой. Трепещущими пальцами она сжала белый платочек, несколько раз промокнув им испарину на лбу. Морт мельком осмотрел женщину и, не обнаружив ничего занятного, кинул руки за голову, прикрыв веки. «Вам должно быть отвратительно наблюдать такую старую перечницу, как я!» — все еще вздыхая, спросила незнакомка. «Нет, старость не уродство и не болезнь. Просто захотелось немного вздремнуть. Не думал вас оскорбить. Сразу видно, что вы славный юноша. Хорошие манеры — большая редкость в наше время. Задумчиво произнесла женщина, устремив взгляд куда-то вдаль. Поверьте моему опыту, они всегда были редкостью. С доброй улыбкой и неподдельным интересом великовозрастная дама смотрела острого на язык мальчишку, словно пытаясь в чем-то убедиться. Со стороны это выглядело забавно. Ровесница Джона Кеннеди и представитель поколения Z. Интересная намечалась дискуссия. «К слову о хороших манерах. Меня зовут Рут, и я из Чикаго», — воскликнула старушка, протянув мятный леденец. «Хотите?» «Очень приятно, Рут. А я Морт. От конфеты, пожалуй, откажусь. Я только что поел. Вам нужна помощь? Хотите, я позвоню вашим родственникам?» «Нет, нет, нет, пожалуйста». Рут засуетилась, точно птица, угодившая в силки. «Все в порядке. Я просто хотела пройтись одна. Редкое удовольствие в моем положении», — с грустью произнесла женщина, взглянув на покрытые вздувшимися венами кисти рук. Ноги уже не те. Морт, смекнув, что диалога не избежать, повернулся лицом к собеседнице. «Я заметил, как медленно вы шли сюда». «В моем возрасте двигаться самостоятельно уже победа. Это, слава богу, удается. Но спешить мне, как понимаете, некуда». «Так в чем же дело? Дочь и внучка не отходят от меня ни на шаг. Словно конвоиры отслеживают каждое движение», — вздохнула Рут. «Они, наверное, с ума сейчас сходят. У меня, знаете ли, есть серьезные противопоказания к уединению. На самом деле их много, но самыми серьезными моя дочь Анна считает деменцию и рассеянный склероз. Кто-то за годы наживает одно, кто-то другое. А у меня старческое бинго». Морт усмехнулся, глядя на то, как пожилая дамочка изливает душу первому встречному, даже не зная, с кем ей довелось завести беседу. «Позвольте угадаю. Вы проделали столь долгий путь не просто так. Хотите выпросить у Господа что-то?» «Вы очень прозорливый юноша». «Именно так. Есть у меня одна небольшая мечта. Желаете излечиться от всех болезней и принять участие в благотворительном марафоне?» Не сдержавшись, пошутил Морт. «О нет, я не любила бег, даже когда была вашей ровесницей, а сейчас и подавно», — примило воскликнула старушка, театрально поморщившись. «Моя мечта куда прозаичнее. Впрочем, есть в ней и романтический подтекст». «Ну, поделитесь, не томите. Обещайте не сбежать, услышав ответ. Мне очень приятно беседовать о чем-то, кроме лекарств и плана лечения». Серьезно выдала Рута и, дождавшись кивка от собеседника, продолжила. «Я мечтаю закончить свой земной путь. Я так устала от этой жизни». «То есть хотите умереть? Вам совсем не страшно?» «Нет, друг мой, это ничуть не страшно. Намного хуже слышать разговоры дочери и зятя, считающих тебя глухой и слабоумой старухой. Ужасно просыпаться от боли. Неприятно понимать, что ты уже никогда не будешь свободен в своих поступках и решениях. Печально осознавать, что близкие люди по-прежнему заботятся, но с куда большей охотой говорили бы о тебе в прошедшем времени. Погано быть обузой, балластом, лишним грузом, от которого всем не терпится избавиться. Вот что на самом деле страшно, милый юноша». В какой-то момент Рут замолчала, словно ее саму неприятно удивили эти откровения. «Если бы я могла попросить что-либо у Бога, я бы молила Его о вечном покое, переходе в иной мир, где я вновь увижу мужа, моего ненаглядного Тео. А что, если бы вы узнали, что встречи не случится? Что смерть лопнет вас, словно мыльный пузырь, не оставив даже воспоминаний? Не будет воссоединений с мужьями, родственниками и домашними животными. Никаких райских садов, вечного блаженства и прочей аллилуйи. Это повлияло бы на ваше решение». «Что же, осознавать это печально. Но ни на секунду я бы не задумалась над своим решением. Все это...» Рут оглядела части своего на ходу разваливающегося тела. «Не жизнь, а настоящее мучение, которое должно закончиться. Поверьте, Морт, смерть я встречу не с гримасой ужаса, а с благодарной улыбкой. В этот момент я буду по-настоящему счастлива. Хотя я уже счастлива. Сегодня я впервые прошла в одиночестве. Ближе к ночи поплачусь за это невыносимыми болями во всем теле, но пока все хорошо. Спасибо вам за доброту и снисходительность. Завершив монолог, старушка сморщилась, будто от дольки лимона во рту, и в глазах ее заблестели слезы. Не сказав ничего в ответ, Морт мягко положил свою ладонь поверх ладони Рут, словно любящий сын, утешающий роптание седовласой матери. Женщина, ничуть не удивившись поступку, наклонила голову в бок, едва коснувшись острого плеча. На ее лице затаилась кроткая, преисполненная благости улыбка, веки послушно опустились. Старушка сделала глубокий вдох и обмякла на выдохе, точно провалилась в глубокий долгожданный сон. Чувствуя, как тело женщины безвольно оперлось на него всем весом, Смерть кивнул и вновь закрыл глаза. Где-то вдалеке два женских голоса отчаянно звали Рут, срываясь на сиплый крик, но до скамейки в парке это доносилось, как сквозь толщу воды, что незримо затопило пределы этого укромного местечка.